и погубить своими руками все, что мешает достижению цели, беспощадного разрушения. Когда товарищ попадает в беду, революционер, решая вопрос, спасать его или нет, должен руководствоваться не какими-нибудь личными чувствами, но только требованиями революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищам, с одной стороны, а с другой – трату революционных сил, нужных для его спасения. И на которую сторону перетянет, так и должен решать. Революционер не должен останавливаться перед уничтожением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру. Все и все должны быть ему равно ненавистны. Далее все поганое общество расчленяется на несколько категорий. По отношению к каждой рекомендуются определенные беспощадные меры. Одни осуждаются на немедленную смерть, другие засуживаются, третьим даруется временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. Четвертые компрометируются. Пятые – доктринеры, конспираторы, революционеры, все праздноглагольствующие в кружках и на бумаге. Их надо непрестанно толкать и тянуть вперед, результатом чего будет – бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 18, страница 418. Катехизис революционера, конечно, несет на себе определенные следы влияния идей Бакунина, но они с фанатичной односторонностью обработаны и доведены до крайности Нечаевым, за что сам Бакунин, как было показано в нашей литературе, полной ответственности не несет. Перумова. Бакунин. Москва, 1970 год, страницы с 298 по 391. Нравственные принципы катехизиса Нечаев и попытался реализовать практически в деятельности организованного им в Москве тайного общества. Кончилось это гнусным уголовным преступлением, зверским убийством студента Иванова, хладнокровно совершенного Нечаевым и запуганными им сообщниками. Полиция воспользовалась этим, чтобы произвести массовые аресты среди студенчества в Москве и Петербурге. Более 80 человек просидели в казематах Петропавловской крепости с ноября 1869 по июль 1871 года в предварительном заключении, в результате чего двое из них умерли, а некоторые сошли с ума. Они предстали перед судом для того, чтобы выслушать приговор, осуждающий почти всех к многолетнему тюремному заключению и каторге. Нечаев же благополучно скрывается за границу и оказывается в Швейцарии у Бакунина. Вину за полицейский разгром студенческой организации Маркс и Энгельс возлагали на Нечаева, а косвенным образом и на Бакунина. Это, конечно, необычайно тяжкое и не совсем заслуженное обвинение в адрес Бакунина. К убийству Иванова он, разумеется, ни малейшего отношения не имел. Как же отнесся Бакунин к Нечаеву после его революционного подвига? Бакунин, конечно, не хотел верить, что его «милый бой», как он называл Нечаева, замешан в грязном деле. Да и сам бой, видимо, постарался представить происшедшее в нужном свете. Однако спустя год, когда Бакунин прочел в газетах судебные отчеты о деле Нечаева, его отношение к милому бою изменилось. «Какой мерзавец!» — записывает он в дневнике. От Генриха Лопатина Бакунин узнает, что никакой массовой революционной организации в России